Глава 50. Я пришел в сознание на сеновале. Выплюнул свернувшуюся кровь и потрогал языком пустое место во рту. Больно, но уже не так невыносимо. Мелкими шагами дошел до берега реки. Если не топать, идти можно. Присел на корточки, дал слюне стечь в ладони и опустил руки в бегущую воду. Вода окрасилась красным. Потом кровь кончилась. Я долго сидел и вслушивался в неумолчный шум порога. Как будто сотни голосов говорили что-то нараспев, негромко и неразборчиво. Похоже на невнятную молитву. Так, наверное, в ушах Господа звучат бессильные и бесконечные человеческие жалобы. Он опускает палец в поток, поднимает какую-нибудь капельку, рассматривает и пробует на вкус. И в этот самый миг где-то на земле происходит чудо. Кто-то утешен. Стараясь ставить ноги как можно шире, я пошел назад в усадьбу. Маленькая девчушка, дочка знакомого арендатора, увидела мою изуродованную физиономию, в ужасе зажмурилась, повернулась и помчалась домой, мелькая босыми ножками. И Чалма опять меня не узнала, попятилась и предостерегающе тявкнула. «Это же я, Юсь. В доме никого нет. На кухонном столе стоит песочница для письма. Видно, оставила одна из дочерей. Я присаживаюсь за стол, и меня охватывает странное волнение. Неверной рукой беру острую пищую палочку и пишу на песке первое, что приходит в голову. Пиру. На финском — имя дьявола. Стираю, приглаживаю песок. Следующее слово — Сааттана, перкеле. Потом самые грубые названия мужских и женских принадлежностей. Виту — кули. Хелвити — преисподняя. Все слова, которые не полагается произносить вслух, пишу и стираю. Разглаживаю песок, пишу и стираю. А потом внимательно разглядываю песок. Белый и нежный, как солнечный свет. Никакой грязи, ничего сатанинского, отвратительного и грешного к песку не прилипло. Светлый, ровный песок, как и был. В нем ничего не изменилось. Если бы жизнь была такой же. А, впрочем, она такая и есть. Человек копается в грязи, оговаривает и проклинает. Сердце его полно лжи, он мочится, испражняется, постыдно тычется в мокрую женскую промежность. И вот приходит Бог, проводит мастерком и готово. Никаких уродливых слов, никаких позорных поступков. Чистый, белый и ровный песок. И о чем это говорит? Что нового мы узнаем о мире? А вот что. Бог все же есть. На дне самой глубокой пропасти, в угаре войн, насилий и жестокостей, несмотря ни на что, Бог все же есть. Долго смотрю я на песок, и мне все тревожней и тревожней, даже подташнивает. А что за смысл жить, если все равно все будет стерто и разглажено? Вся моя жизнь, все мои радости и страдания будут забыты. Меня опустят в землю и засыпят землей. И все. И такая же судьба ждет каждого. И строптивых хуторян, и замечательную девушку, которую я так люблю, и даже моего обожаемого учителя. И если нас всех сотрут, если мы бесследно исчезнем, в чем смысл? Вот сижу я на грубо сколоченном табурете, у меня все болит, зубы выбиты, во рту вкус крови. Не лучше ли сейчас же пойти к реке, и пусть она, как Бог, смоет меня с этой земли? Я опять беру палочку и перевожу дух. Палочка прикоснулась к поверхности песка и оставила узкое неглубокое ущелье с осыпью. Я. Вот он я. Каждый может увидеть или потрогать. Следовательно, я есть. Третье слово приходит сразу, но я долго размышляю, прежде чем процарапать его на песке. Человек. Я человек. Дальше почти не задумываясь. Я пришел с гор. У меня есть сестра. Ее зовут Анне Маарет. После каждого предложения в песочнице уже нет места, вся исписана. Я долго смотрю на буквы, закрываю глаза, и только когда понимаю, что вижу их не глядя, в уме, стираю и пишу следующее. «Нашей матери мы были не нужны». Звучит ужасно, а в написанном виде еще ужаснее. Но что делать, так и есть. Она никогда нас не хотела. Ни зайчонка, ни сучонка. Написал, стер. И опять. Слова остались, хоть я и разровнял песок. И я продолжаю. Страница за страницей. Начало рассказа о моей жизни. Жизни, прожитой мною в моем теле. Какой она была и как я ее чувствовал. Как я ее понимал или не понимал. А если понимал, то принимал или не принимал. И не странно ли эти исчезающие, но в то же время странно живые страницы могут когда-нибудь стать книгой? Удивительное занятие — писать. Проникает в душу. Берешь мутную похлебку, начинаешь размешивать половником, и из непроницаемой мути появляется что-то посветлее, скажем, кусочек репы. Или косточка с остатками мяса. Или потемневший лист любистока. Брита Кайса выращивает его на огороде. У любистока привкус выделанной кожи и немного смолы. Кто туда его положил? Неужели я сам? Тревога, тревога. Тревога почти до тошноты. И ты все равно продолжаешь крутить половник. Чье это детское личико с черными искусанными до крови губами? А что это за саамский кутенок, черный, с двумя белыми пятнами на лбу, похожими на вторую пару глаз? Истощенный, жизнь едва теплится. Так бывает, когда ты самый слабый в выводке. Но если, по примеру ведьмы, разжевать сначала и выплюнуть в крошечную пасть, все равно что остатки еды, жилы, накапавший жир с углей, он оживает на глазах. Хвостик начинает вилять от радости, когда ты подходишь к его корзинке из елового лапника. Надо постелить ему мха, чтобы не мерз, а ночью потихоньку от ведьмы можно взять его с собой, положить под мышку и слушать, как быстро и ласково бьется крошечное сердечко. Но потом у щенка странно повисает задняя лапка. Он волочит ее, а когда пытается улечься поудобнее, пищит, как мышь. Что-то с ним случилось. Анна Маарет, говорит, ведьма кинула в него поленом. Кость сломана, но ты надеешься, что, может, обойдется, кости же срастаются. Забинтовываешь ногу тряпками, но при этом видишь, что повреждена и грудь. Торчат сломанные ребрышки. Щенок умирает долго, несколько дней. В последнюю ночь нос горячий, и дышит он быстро-быстро, будто торопится надышаться. К утру дыхание замедляется. Почему я не взял его с собой? Почему оставил одного с ведьмой? Я назвал его Ликку, счастье. И вот я пишу имя щенка на песке. Его имя впервые стало буквами. Никогда и никто не рассказывал о Лику, о его жизни и о его гибели. А теперь он есть, как и я. Мое имя записано просто в церковную книгу, а имя щенка — счастье, записано мною на песке. Если ты записан, тебя уже не забудут. В который раз разглаживаю и равняю песок. Стараюсь, чтобы он стал похож на бумагу. Записи исчезли. И записи в церковной книге тоже когда-нибудь исчезнут. Вполне может быть. Но книги-то исчезнут. А то, что в них написано, не исчезнет никогда. Все, что написано, написано навечно. Я это знаю. Вернее, не знаю, а ясно чувствую. Мне кажется, с силой написанных букв не может сравниться ничто. Я вздрогнул, в дверь постучали. Пришла Сельма, дочь учителя. Спросила, чем я занимаюсь. Я притворился, что не слышу. Тогда она наклонилась и взяла еще теплую от моих рук пищую палочку. Наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, накорябало шутливое приветствие отцу, дескать, ходок из тебя никуда, а я уже давно дома, а тебя все нет. Косы ее качались, как маятник часов. «Не подглядывай», — она слегка оттолкнула меня локтем. А я и не подглядывал, я вовсе не смотрел на то, что она пишет. Я смотрел насквозь. Старался различить на белом мелком песке слова, которые сам недавно писал. И да, все они были там, все до одного. Я не ошибся.